Глава 30. Малик. За 8 больших шагов я оказываюсь возле двери, ведущей из холла в коридор для прислуги. Открываю ее и пересекаю коридор. К голове приливает жар, ноги дрожат. На кухне упираюсь руками в стойку, вцепляюсь в пластину из нержавеющей стали, чтобы не потерять равновесие. Это не может быть правдой. Не должно быть. И все же знаю, что это правда. Это дом родителей Зельды. Сегодня у нее день рождения. И пусть она выглядит не похожей на себя, ведет себя иначе, нет сомнений в том, что это она. Ее взгляд. Смесь печали, тоски и, да, ужаса. Вот каким взглядом встречают тебя, когда просишь сделать 4-недельный перерыв в отношениях, а потом заявляешься в дом ее родителей в дурацкой униформе официанта, которая состоит из черных брюк, черного жилета, белой рубашки и черной бабочки. Какое нелепое зрелище я, должно быть, из себя представляю. Не то чтобы это имело значение. Я мог бы поклясться, что под толстым слоем макияжа, который скрывает ее веснушки, Зельда побледнела. Она покачнулась, прежде чем удержаться за перила. Схватив валяющийся на столе нож, начинаю бездумно резать петрушку, которая лежит рядом с доской. Но по-настоящему не осознаю, что делаю. Главное — чем-то занять руки. Постепенно кухня заполняется работающими людьми, но я ничего не замечаю. Слишком сосредоточен, чтобы дышать и стоять на ногах. «Жасмин, Тео, Эбони, Элли и Эстер», — думаю я. «Жасмин, Тео, Эбони, Элли и Эстер». Делаю глубокий вдох, но это не помогает. Увидев Зельду, я лишился энергии, а праздник даже не начался. Весь вечер буду смотреть на нее издалека. В этом наряде, который никак не вяжется с ней. Она выглядит как другой человек, но я уверен, что это та же Зельда, которую знаю. Хотя в мои мысли закрадываются сомнения. Неужели я требовал от нее слишком многого? Неужели переоценил глубину ее чувств? Может, в конце концов она выбрала семью? Больше всего мне хочется исчезнуть отсюда, но нельзя срывать договоренность с Климаном. Мне почти физически больно думать о Зельде, знать, что она рядом. И все же сейчас она дальше, чем в последние несколько недель. «Жасмин, Тео, Эбони, Элли и Эстер», — думаю я. «Будь сильным, мужик. Ради них». «С тобой все в порядке?» — спрашивает Лени, вставая рядом со мной. Я поднимаю глаза. Обеспокоенное выражение на его лице дает понять, что у меня не получилось скрыть волнение. «Все хорошо», — отвечаю неубедительно. Никогда не лгал хуже. «Выглядишь паршиво. Ты не заболел?» Качаю головой. «Схожу подышать свежим воздухом», — произношу я. Вот только не предполагал, что Лени последует за мной. Пока я жадно вдыхаю прохладный воздух, в дверях служебного входа появляется его рыжая шевелюра. Да, в этом особняке есть отдельный вход для служащих, чтобы благородных господ не раздражали работники. Чтобы таким людям, как родители Зельды, не мешали такие люди, как я. «Если я могу чем-то тебе помочь, Малик, только скажи», — предлагает Лени. Меня трогает его настойчивость. Но он ничего не может сделать. Никто не может. Я должен пережить этот вечер, не лишившись рассудка. «Сейчас пройдет», — говорю я. «Но как? Как мне работать, когда Зельда совсем рядом? Мне нельзя рисковать будущим. Месяц закончился. Я могу позвонить ей на следующей неделе. Мы поговорим. Но меня разрывает на части мысль о том, что придется ждать дольше». «Тебе кто-то что-то сказал? Оскорбил? Почему ты так решил?» — спрашиваю я. «Такие люди, как эти Редстоун Лори, не знаю. Часто ведут себя так, будто они лучше других. До меня начинает доходить, куда он клонит. Имеешь в виду, что мое присутствие может мешать их идеальному миру?» Лени смущенно опускает глаза. Я знаю только, что один раз сюда на замену выходила горничная афроамериканка из Вермонт и рассказывала, что с ней тут довольно гадко обращались. Как с человеком второго класса. У меня по спине проходит дрожь. Правда? Такое возможно? Зельда из семьи расистов? Вау. У меня нет слов. Мне нужно куда-нибудь присесть, но поблизости ничего не находится. Может, поэтому Зельда так и не рассказала обо мне родителям. При мысли об этом меня мутит. Вот что имели в виду мама с папой. Они были правы? И Зельда была права? Мне кажется, что голова вот-вот лопнет. Но надо взять себя в руки. Какими бы людьми они ни оказались, это ничего не меняет во мне. Как ничего не меняет и в моем намерении сделать, черт побери, все возможное для себя и своего будущего. «Послушай, Лени», — говорю я, — «все нормально. Меня просто кое-что удивило. Кое-кто, если выразиться точнее». Внимательно смотрю на него. Вид у Лени растерянный. Наверняка у него на языке крутится вопрос, но он не отваживается его задать. Плевать. Мне необходимо с кем-то поговорить. И слова выплескиваются из меня, хотя и понимаю, что нужно держать рот на замке. Я играю с огнем. Дочь, у которой день рождения. Ну, замолкаю, потому что не уверен, сколько можно ему рассказать. И несмотря на ощущение, будто у меня внутри что-то ломается, говорю, у меня с ней кое-что было. Жесть! У Лени округляются глаза. «С блондинкой?» Глядя в пол, киваю, но воздерживаюсь от замечания, что тогда она была совсем не блондинкой. «Вот ты везунчик!» — выпаливает Лени с восхищением. «Она горячая штучка!» Мои ладони сжимаются в кулаки. «Не хочу, чтобы Лени так о ней говорил. Не хочу, чтобы кто-то так о ней говорил». И когда осознаю это, делаю глубокий вдох. Ревность — плохой знак. Мне надо пресечь ее на корню, если планирую выйти достойно из этой ситуации. Я не должен это чувствовать. Нет, надо остыть. Лени глупо улыбается и поднимает руку, чтобы я дал ему 5. Это последнее, что мне хочется сделать в этот момент, но раз Лени должен поверить, что все нормально, мне придется подыгрывать. Бью ему по руке, чувствуя себя жалким. «Да, это точно». Произношу тихо, продолжая этот фарс. Я удивился, увидев ее здесь. Мой голос звучит уверенней. «Пошли внутрь». «И никому ни слова», — предостерегаю его. «Само собой», — откликается он и кивает. «Разговор с Леней мне помог. Пусть он и не знает всей истории, не знает, что я должен быть ее парнем, и поэтому не может оценить масштабы этой пытки». Празднование дня рождения дочери Редстоун Лори — грандиозное событие. Но возникает вопрос, для кого вся шумиха? Зельду, которую знаю, это ни капли не волнует. Но вдруг мне приходит в голову мысль, что я больше не могу быть уверен в том, кто такая настоящая Зельда. За 4 недели многое могло произойти. А девушка в сверкающем платье и на высоких каблуках — которая кажется образцом богатой избалованной дочки, не имеет ничего общего с моей Зельдой. Она выглядит сногсшибательно, но в то же время фальшиво. На террасу и в сад начинают выходить первые гости. Шляпки пожилых дам, скорее всего, стоят больше, чем я заработаю за год в отеле «Фермонт». Белые павильоны-шатры так и манят в них расположиться. Белый цвет здесь в принципе преобладает. Скатерти, цветочные композиции, все белое. В самом большом из павильонов на сцене играет джаз-бенд. Но танцпол пока пустует. Согласно графику, фуршет должен начаться через час. До тех пор шампанское льется рекой. По договоренности с Климаном, я буду там, где потребуется моя помощь. А пока не подали еду, помогаю в открытом баре. Любой желающий выпить что-то, кроме шампанского, может заказать это у нас. Рядом один из барменов встряхивает шейкер, чтобы два почти одинаковых парня с зачесанными назад при помощи геля волосами могли притвориться, будто разбираются в напитках, потягивая виски-сауэр. Виски-сауэр — коктейль на основе виски с добавлением лимонного сока, сахара и часто яичного белка. Когда разговоры стихают и музыканты начинают играть «Happy Birthday», внимание гостей переключается на дом. Проследив за взглядами, замечаю Зельду, которая спускается по лестнице под руку с мужчиной средних лет, вероятно, ее отцом. Она выглядит невероятно, пусть и незнакома. Облегающее серебристое платье подчеркивает фигуру, а декольте открывает взглядом то, чего не должен видеть никто из присутствующих. Каждый второй шаг обнажает стройную ногу, которая кажется особенно длинной благодаря высоким каблукам. А я мечтаю увидеть обычную Зельду. Ее яркие волосы, необузданный характер, ее улыбку. Хотя она и улыбается сейчас, мне понятно, что это вымученная улыбка. Ямочка, которая меня очаровывает, исчезла. Но никто, похоже, не замечает, что эта девушка далека от себя настоящей, как только возможно. По толпе проносится шепот восхищения. Неужели я единственный, кто видел ее счастливой? Молодым людям определенно нравится зрелище. А молодых людей здесь много. Снова оглядев гостей, прихожу к выводу, что их даже слишком много, чтобы это можно было назвать совпадением. Как говорила Зельда, родители ищут ей мужа. Что ж, кажется, на ее день рождения они придумали что-то особенно мерзкое. Презентовать человека таким образом. У меня внутри все кипит, как бы я ни пытался успокоиться. Иначе у меня не получится дождаться понедельника. Но это необходимо. Я обязан дождаться. Вижу, как некоторые из парней обмениваются взглядами и перешептываются, когда приближается Зельда. Такое ощущение, будто они все бьют мне кулаками в живот. Несколько мужчин постарше отделяются от толпы и идут навстречу Зельде и ее отцу. Вежливо здороваются, поздравляют Зельду. Один из слизняков, которые до этого сидели в баре, следует их примеру. Он, едва касаясь, целует Зельду в обе щеки. Потом обнимает. Я собираюсь отвернуться, потому что не могу выдержать это зрелище. Как вдруг наши взгляды встречаются. Невыносимо видеть в ее взгляде невысказанные слова, и я знаю, что мне нужно отвернуться, но ее синие глаза не позволяют мне этого сделать. То, что сейчас происходит, — безумство. Мне сдавливает грудь, легкие сжимаются. Прежде всего, я должен позаботиться о том, чтобы выбраться из сложившейся ситуации с наименьшим ущербом для себя. Но образ Зельды, каким бы искусственным он ни был, не отпускает меня. Она застывает в объятиях парня, но быстро опускает руки. В одно болезненное мгновение ее взгляд отрывается от меня. Зельда отстраняется от поздравляющего и поворачивается к следующему. Она словно вышла из оцепенения и только теперь заметила, что происходит вокруг. Что это означает? Наверняка все это лишь игра. Мы будем вместе. Другой вариант невозможно представить. Так ведь? Развернувшись, делаю вид, что режу лайм. Чувствую, как под белой рубашкой по моей коже бегут мурашки. Как человек может находиться так близко к тебе и одновременно далеко? Она все еще будоражит меня. Естественно. Она самая невероятная из всех, кого знаю. Закрываю на секунду глаза и делаю глубокий вдох и выдох. Всего пара часов. Что такое пара часов? Это работа, и я выполню ее во что бы то ни стало. Жасмин, Тео, Эбони, Элли и Эстер. В понедельник все выяснится.